В конце августа в Восточную Африку снова прилетел Билли Коллинз. Ему хотелось напоследок еще раз увидеть львят, и он должен был присутствовать на заседании правления в Аруше. Впервые туда пригласили представителей разных стран, чтобы обсудить охрану животного мира Восточной Африки. Только Билли Коллинз прибыл в Найроби, как мы получили телеграмму от директора. Правление отклонило наше ходатайство, нам не разрешают оперировать жесты. Доктор Хартхорн из ветеринарного колледжа Макарере, один из лучших ветеринаров Африки, уже обещал нам сделать операцию, если состояние жеста потребует этого. Случайно он был в эти дни в Найроби, и мы посоветовались с ним, а также с Ноэлем Симоном, основателем и председателем Общества охраны диких животных Восточной Африки, и майором Гримвудом. Мы с Билли решили съездить на неделю в Серенгети и попробовать отыскать львят. Заодно Билли побывает в Аруше и попытается уговорить председателя правления, чтобы тот не настаивал на своем отказе и позволил доктору Хартхорну сделать операцию, если это будет возможно и необходимо. По пути мы заехали в национальный парк Амбосели на границе Танганьики. Амбосели – высохшее озеро у подножия Килиманджаро. Отложение соли привлекает сюда множество диких животных. Был чудесный вечер. Заходящее солнце позолотило заросли шалфея, покрывающие темно-красную равнину, над которой засушливое время года часто бушуют смерчи и полевые бури. Впереди под пальмой стояли четыре слона, а из кустов поблизости вышел носорог. В этот день Билли впервые видел носорога на воле. Прежде чем он вернулся в Европу, на его счету накопилось 14 таких встреч. Мы видели и других животных, в том числе стадо буйволов, которые явно привыкли к человеку и к автомашинам. Я невольно спрашивал себя, сколько же туристов, встречая зверей в национальных парках, уезжает в полной уверенности, что сохранение животного мира не проблема. И мне вдомек, что за пределами заповедников число животных катастрофически сокращается. В Аруше Билли встретил директора и попросил у него разрешения спать поблизости от урочища, чтобы мы могли найти львят и сделать операцию Джеспа, если это будет нужно. Директор остался при своем мнении, но они условились, что после поисков Билли приедет председатель управления и поговорит с ним. Потом мы отправились к озеру Маньяра, где наблюдали, как два страуса носятся на перегонки по мелководью. Тут же в окружении фламинго, марабу, гусей и другой водоплавающей птицы бродило около двух десятков буйволов из полсотни болотных козлов. Несколько козлов лежали в воде, и около них искали пищу фламинго. Но больше всего меня удивило, что страусы здесь не боятся воды. В отеле «Фламинго» нам рассказали, в чем дело. До того, как район озера Маньяра сделали заповедником, люди так безжалостно истребляли страусов, что одна пара и уцелела. И теперь при виде машин птицы со всех ног мчатся к озеру, спасаясь от людей. На следующее утро погода была пасмурная. Полюбоваться видами не пришлось, но мы навестили инспектора, который жил недалеко от кратера Горонгора. Он познакомил нас с Гугу, своим ручным дикобразом. Это был очень примечательный зверь. Он ласкался ко всем, кто угощал его фруктами или куском пирога. В тот же день мы доехали до гостиницы Сируанере, где и остановились на неделю. На другой день рано утром мы отправились к тому месту, где львята были выпущены на волю из клеток. Нам встретился отряд топографов, которые жили тут уже месяц. Мы спросили, какие львы им попадались. Они видели много львов, но, естественно, не могли сказать, были ли среди них наши львята. Когда мы подъехали к урочищу львят, я стала звать их. Никакого ответа. Поехали дальше, вверх по долине. Всякий раз, завидя дерево, облепленное грифом, мы спешили туда, думая, что это львята со своей добычей. Но львят нигде не было. Нам встретилось несколько львиных стай, а один раз мы очутились слишком близко от стада буйволов 200 голов. Пришлось поспешно отступить.